Подождав, пока тень Сянинчан совсем скроется из поля зрения, Ян Кай, наконец, примостился на земле и обхватил ноющие от боли ноги обеими руками. Хотя ему и удалось снизить скорость падения, удар о землю все равно оказался болезненным. Через некоторое время онемение прошло, и Ян Кай принялся осматриваться вокруг. Хотя Сянинчан сказала, что место безопасно, все равно нельзя забывать об осторожности. Проверив горную долину, он не обнаружил никакой опасности. Ян Каю пришлось прождать до следующего полудня, пока Сянинчан, наконец, вернулась в горную долину. Даже несмотря на то, что он не знал, какие приготовления она совершала в том селении, он мог сказать, что такой процесс отнял у нее немного мировой ци, судя по ее побелевшему лицу. «Сначала я хочу отдохнуть. Этой ночью, между 11 и часом, 9 росяных кристаллов им соберутся воедино и откроются. Такими они и останутся до рассвета. Мы должны найти 9 росяных кристаллов и не собрать их. И если у нас на сей раз не получится, они вновь скроются», — тревожно сказала Сянинчан, прежде чем положить в рот несколько зерен смешанных лекарств и заставить себя сжать челюсти. Она опустилась на землю для медитации. Ян Кай стоял рядом с ней, защищая ее, повинуясь буддийским законам, недвижимый, точно каменное изваяние. Где-то поблизости в долине, в нескольких ли от них, воспитанники багряного клана и грозового дома впали в отчаяние. Следуя за Ян Каем и Сянинчан, они забрались вглубь гор Черного Ветра, но сильно пострадали по пути. Первоначально их было 17, а теперь из них осталось только 13 человек, остальные лишились жизни из-за постоянных атак демонических созданий. Из учеников багряного клана в живых оставалось еще 7, но они утратили своего мастера Лихэ. Теперь осталось только 3 адептов такого уровня, и многие из них страдали от ран по всему телу. Грудь Вэй Фэйчэня испещряли кровавые разводы, а оставшиеся 2 адептов Кай Юань едва шли, смертельно усталые. Из воспитанников грозового дома оставалось лишь 6, и кроме Нулана, достигшего ступени Кай Юань, оставались еще 4 адептов той же ступени. Последний из грозового дома, довольно удачливый прежде, схлопотал сильный удар в голову и остался умственно отсталым. Из всех, кто только шли за Ян Каем, в целости и сохранности оставался только Лун Хуэй. Он занимал особое положение, и даже во время самых опасных сражений, его защищали, обступив кругом, чтобы его нельзя было убить или ранить. После погони за Ян Каем в течение нескольких дней Лун Хуэй, наконец, утратил терпение. «Мастер Вэй, нам еще надо идти за ними, из-за этого мы только потеряем еще больше людей, и когда дедушка примется за расследование, кого в этом обвинят?» Вэй Фэйчэнь едва не заскрежетал зубами от ярости. Лун Хуэй хотел свалить это бремя на его плечи. «Если бы я не хотел угодить тебе, я бы и не взялся за это. И если бы я мог угадать, что наша вылазка обернется столькими опасностями, разве я пошел бы за теми двумя? Нет, Ян Кай бы уже лежал мертвым в той деревушке». Хотя мысли его были таковы, Вэй Фэйчэнь сказал лишь: «Нет никакой необходимости больше следовать за ними. Ясно, что они уже добрались до места, видимо, деревня в горах и есть их цель». Глава 91. Трепещущая близость. Услышав это, Лун Хуэй изменился в лице от удивления. «Что ты только что сказал? Ты говоришь, то, что они ищут, там, впереди, именно. Они, должно быть, добрались туда вчера. И если за все это время они так и не сдвинулись больше с места, они достигли своей цели», — ухмыльнулся Вэй Фэйчэнь. «Тогда чего мы все еще ждем? Разве мы не преследовали их до сих пор?» Сердце Лун Хуэя трепетало. Сокровища и все остальное отходило на второй план. Все, что он хотел, это увидеть истинный облик Сянинчан. Он сдерживал это желание столько времени, как он мог еще смирять его. Вэй Фэйчэнь лишь улыбнулся. «Хотя они добрались до своей цели, кажется, они еще не нашли того, что искали. Юный Лун, пожалуйста, подожди еще. Вэй Фэйчэнь обещает тебе, что эта женщина никуда не улетит». Лун Хуэй сгорал от нетерпения, потому что те же слова он слышал от Вэй Фэйчэня в той деревеньке. И после тех страданий, что перенесли они за долгое путешествие, он больше не мог ждать. Но открыто свои чувства он никак не мог выразить, и обдумав все это, он смог лишь выдавить из себя: «Тогда подождем еще 2 дня. Если они не сдвинутся с места через 2 дня, мы отправляемся в путь». Вэй Фэйчэнь покачал головой от безнадежности и вздохнул про себя. Такие как Лун Хуэй совершенно безнадежны, их мысли занимают только женщины. В будущем он ничего не достигнет. Сянин Чан открыла глаза только поздно ночью. От изможденного взора не осталось и следа, было ясно видно, что она полностью восстановилась. Произнеся благодарности, она и Ян Кай принялись за еду из запасов. Скоро наступит час Цзы, и эта деревня в горах наполнится энергией инь. Младший брат, ты стоишь гораздо ниже меня, и у тебя ограниченное количество мировой ци, которое ты не должен растратить, мягко, но серьезным тоном напомнила ему Сянин Чан. Да, кивнул Ян Кай в знак понимания. Хотя в его дантяне оставалось 10 или около того капель эссенции Ян, и об энергии беспокоиться не приходилось, он не мог сказать об этом вслух. Пока они разговаривали, что-то переменилось в горной деревне. По логике, в долинах, скрытых горными стенами со всех четырех сторон, не должно быть никакого ветра. Но сейчас ветер выл здесь, в долине, раздаваясь, подобно женскому плачу в ночи, леденящему сердце. За пронзительным ветром, холодный воздух поднялся от земли, силой заставляя Ян Кая задействовать свою истинную тактику Ян. Холодный воздух не походил на зимний холод, скорее на то ледяное дуновение, что приносит с собой призрак или демоническое создание, что сковывает в ледяных объятиях до основания. Скорость, с которой энергия Ян текла по его меридианам, увеличилась, и только тогда Ян Кай смог прогнать холод из своего сердца. «Младший брат!» — воскликнула Сянин Чан и подтащила Ян Кая к себе, быстро доставая фиолетовую подвеску из жадита. Как только Ян Кай приблизился к ней, он ощутил, как холод исчезает, и вместо него по всему телу разливается тепло. «Стой рядом, не отбивайся. Эта жадитовая подвеска способна противостоять холоду энергии инь». Его глаза расширились от удивления. Ян Кай взирал на фиолетовую подвеску из жадита в ее руке. Он понял, что это был какой-то секретный артефакт, и благодаря просачивающейся в него мировой ци, он излучал свечение, рассеивающее энергию инь. Ян Кай поразился. На запястье старшей сестры красовался секретный артефакт, а теперь еще эта жадитовая подвеска. Откуда у нее может быть столько их? Почему ты так смотришь на меня? Сянин Чан залилась краской, ее голос смягчился. Тупо смотря, Ян Кай вдруг понял, что он делал нечто неподобающее. Под защиту жадитовой подвески попадало не слишком большое пространство, поэтому когда они стояли рядом, их тела практически вплотную соприкасались. Своим плечом и рукой Ян Кай ясно ощущал тепло, исходящее от ее тела, мягкость ее кожи, улавливал ее особенный аромат. Точно то же самое ощущалось Сянин Чан. Подобную близость ей было сложно перенести. В глазах ее отражались тени робости, в уголках глаз застыли слезы. Даже шея покраснела так же, как и лицо. «Твоя мировая ци очень ценна, ты не должен расходовать ее». Потом, когда понадобится собрать 9 росяных кристаллов инь, выдавила Сянин Чан, не зная, что еще сказать, только бы отвлечься от сложившейся ситуации и собственных ощущений. Но чем сильнее она старалась не думать об этом, тем больше подобных мыслей роилось в ее голове. Это только начало. Потом обильная энергия им зальет всю деревню. «Младший брат, ты не должен отходить от меня, иначе случится что-то невообразимое». «Хорошо», — легко кивнул Ян Кай. Они больше не произнесли ни слова. В таком положении, тесно прижимающиеся друг к другу, они тихо ждали. Биение сердца, бешеное, трепещущее. Сянин Чан все больше и больше охватывал жар. Впервые она переживала подобное, точно терновые шипы впивались в ее сердце, и покалывания разливались по всему телу. Она пыталась сдвинуться с места и не могла. Дрожь овладела ею. Ян Кай тоже ощущал ее смущение. Увидев, как кроваво-красным цветом налилась ее кожа, он нахмурился. «Может, мне отойти?» Он все еще верил, что способен отразить окружающую энергию инь сам, ведь истинная тактика Ян была противоположностью инь. Даже если придется, он израсходует не очень много энергии. А старшая сестра слишком невинная, видя, сколь ей неудобно, Ян Кай тоже чувствовал себя нехорошо. «Нет», — Сянин Чан замотала головой, — «просто стой рядом, но не уходи». Такая ее настойчивость вогнала Ян Кая в замешательство. В это время воспитанники багряного клана уже ощутили изменения, произошедшие в долине, и ринулись туда. Всматриваясь в энергию инь, залившую все внизу, Вэй Фэй Чэнь снял пробу и погрузился в размышления. Лун Хуэй воспрянул духом. «Мастер Вэй, уже началось? Как только Ян Кай и Сянин Чан сдвинутся с места, они тоже смогут спуститься без колебаний». Он не ответил сразу же, лишь продолжал оглядываться. Внизу определенно что-то происходило, но даже с опытом и знаниями Вэй Фэйчэня он не был уверен, что происходило. Видя нетерпение Лун Хуэя, он нехотя сказал, сдвинутся они с места или нет, пока не ясно, но совершенно точно там должен быть какой-то мистический артефакт. Как насчет, но не успел Вэй Фэйчэнь договорить, как Лун Хуэй нетерпеливо оборвал его, нечего больше ждать, если уж артефакт показался, больше нечего ждать, когда они там начнут действовать. Мастей Вэй, что насчет того, чтобы взяться за них сейчас, еще не поздно будет получить сокровище. Вздохнув, Вэй Фэйчэнь лишь кивнул, хорошо, вы все, идем. В ночной тьме жутковатый свет играл в глазах Лун Хуэя, совсем скоро он пленит ту женщину, прячущую лицо под вуалью, и сорвет ее покров, чтобы обнажить ее подлинное великолепие, а затем испытает наслаждение обладания ею. Лун Хуэй не мог подавить возбуждение, охватывающее его при одной мысли об этом. «Ян Кай, эх, Ян Кай, если уж ты задумывался о моей женщине, тогда придется тебе вкусить тех страданий, что ждут тебя. Нет, я не убью тебя. Я позволю тебе самому увидеть, как я опорочу ту женщину, заставлю ее жалко кричать. Тогда весь твой гнев и беспомощность выйдут наружу». 13 человек, уже не скрываясь, по указаниям Вэй Фэйчэня сбегали вниз, в горную долину. Ученик грозового дома, находившийся только на ступени закалки тела, выглядел наиболее жалко. Будучи очень тучным, он не осмеливался спрыгнуть вниз, лишь дождавшись тем самым милосердного тычка Лун Хуэя, от которого он полетел прямо навстречу смерти. Волна гнева всегда настигает вовремя. Падавший ученик переживал сильное унижение. Глава 92. Столкновение. Ученики багряного клана и грозового дома наделали много шума, и даже адепт ступени закалки тела издал жалкий вопль прежде, чем рухнуть на земь. Из-за избытка энергии его крик разнесся по всей долине. Услышав его, Ян Кай и Сянин Чан побелели. Оба обернулись в том направлении, откуда донесся вопль. Они не знали, что по их следам шли враги. Вэй Фэйчэнь обладал подлинным талантом преследования, и их разделяло значительное расстояние, так что обнаружить преследователей не оставалось почти никаких шансов. Хотя Сянин Чан достигла вершины Лихэ, она не могла ощущать то, что происходило столь далеко от нее. Благодаря некоторым мысленным вычислениям достаточного для преследования расстояния, Вэй Фэйчэнь успешно шел за ними хвостом. Как здесь оказался кто-то другой? Нахмурилась Сянин Чан. Что-то пошло не так, как она ожидала. Лицо Ян Кая обратилось ледяной маской. По словам старшей сестры, это место ничем не выделялось круглый год, и только 7 июля оно менялось. Оно никак не могло привлечь чье-нибудь внимание. Иными словами, те люди невдалеке от них, пришли за тем же, что и они. Или они знали о переменах, происходивших с этим местом, или они шли за ними. Последнее было вероятно, и видимо, противников было немало. Хорошо еще, что одним стало меньше, тем, что сорвался со скалы. Если бы они пришли в горы Черного Ветра за лекарствами или для охоты на чудовищ, они не собрались бы в столь большую группу адептов низких ступеней. Кажется, у нас проблемы. В голове Ян Кая промелькнули десятки мыслей, но он лишь предложил. Пока спрячемся. Хорошо, кивнула Сянин Чан в знак согласия. И куда вы собрались? Раздался за их спинами холодный тон. Затем тень вдруг возникла перед ними, преграждая им путь. Ян Кай и Сянин Чан обездвижили от столь внезапного появления противника, по-видимому, обладавшего большой силой. Одновременно они опустили руки, но тайно задействовали свою мировую ци. Пока этот человек не раскрыл их истинные намерения, Ян Кай не намеревался сталкиваться с ним в лобовую. Это Вэй Фэйчэнь появился здесь, чтобы остановить Ян Кая и Сянин Чан. Увидев, что они приняли свое положение, он не стал атаковать еще раз, лишь спокойно стоял перед ними. Он недолго обращал внимание на Ян Кая, но образ Сянин Чан, чье лицо скрывало вуаль, засел глубоко в его сердце. Хотя он не мог рассмотреть черт ее лица, такие глаза, сияющие, подобно звездам, нечасто можно было увидеть. К тому же она была наделена потрясающей фигурой, восхитившей Вэй Фэйчэня. Смотря в глаза этой девушки, наделенной удивительной привлекательностью, Вэй Фэйчэнь сбился с прежних мыслей от животрепещущего желания, пульсирующего во всем теле. Если бы на его месте сейчас стоял Лун Хуэй, он боялся, на какие постыдные поступки он бы решился. Трое пристально смотрели друг на друга. Ян Кай пытался найти пути отступления, но обнаружил, что все средства к спасению отрезала ци, излучаемая этим мужчиной. Не двигаясь с места, Он преградил им все пути. Этот человек на ступени Чжэнь Юань, так что, младший брат, не рискуй понапрасну, тихим голосом предупредила его Сянин Чан. Чжэнь Юань, дыхание сперло, сердце заколотилось сильнее. Через некоторое время к ним подобрались остальные ученики Багряного клана и Грозового дома и окружили Ян Кая и Сянин Чан. В их взглядах не читалось ничего хорошего. «Кто вы?» – нахмурился Ян Кай, смерив их взглядом. Он не знал никого из этих людей, и сердце его наполнилось тяжелыми подозрениями. Он не знал, что первоначально среди тех, кто отправлялся вслед за ними в лес, было много людей, которых он сколько-то знал. Но так как особой силой они не отличались, по дороге их поглотили чудовища, а единственный из оставшихся нашел свою гибель в падении со скалы. «Я тот, кто пришел за твоей жизнью», Лун Хуэй вышел из-за спины Вэй Фэйчэня, холодно улыбаясь. Едва он увидел Сянин Чан, его глаза загорелись зеленым светом. Не сводя с нее похотливого взгляда, он сказал: «Превосходно, превосходно, такая чистая красавица, на сей раз это того стоило». Сянин Чан нахмурила тонкие брови. Каждая черта ее лица отражала ее неприязнь к нему, она тихо скрылась за спиной Ян Кая. Хотя ее силы превышали его во много раз, она была невинна, и этот жест не означал ничего, кроме женского инстинкта, поиска поддержки. Она встала очень близко к Ян Каю, и он ощутил, как два мягких бугорка касаются его спины. Он только сглотнул, напрягая спину. Несмотря на избыток чувств, разум Ян Кая оставался трезвым, незамутненным, и он, еще в колебаниях, вопросил: «Господа, разве мы в ссоре?» Теперь Ян Кай отчетливо понимал, что противники не случайно сюда забрели, они следили за ними, иначе они были бы более приветливы при первой встрече. Это враги казначея Мэна и его ученицы. Самые разные версии мелькали в голове Ян Кай, но даже под угрозой смерти он не сказал бы, почему их сейчас окружили. И в самом деле, в ссоре, Лун Хуэй ощущал победу в своих руках и не собирался скрывать своего положения. «Мальчик, позволь тебе представиться. Я внук бывшего главы Багряного клана, мастера гильдии Лун Цзай Теня. Ты осмелился строить планы на Хумэйр. Подумал ли ты, что когда-нибудь попадешь в такую западню из-за этого?» Ян Кай поразился. Он никак не думал, что на сей раз его искали, чтобы расправиться за подобное. Хумэйр он встречал всего трижды, и близкими друзьями их нельзя было назвать, но к такому вела зависть так называемого соперника в любви. Ян Кай мог лишь вздохнуть про себя, ни одного слова он выговорить не мог. Однако Ян Кай не забыл упомянутого Лун Цзай Теня, этого старика, с которым он столкнулся близ шахт Багряного клана. Унижение от той встречи он не мог забыть. После слов Лун Хуэя, Ну Лан тоже угрюмо изрек: «Ну Таа, мой младший брат, он и Чен Шао Фэн исчезли без следа, и я здесь, чтобы спросить тебя, имеет ли это отношение к тебе?» Обернувшись, обе группы взирали на него. Ян Кай вдруг понял, что происходило здесь. Он мрачно вздохнул. Впервые он покинул земли школы, и его преследовали две группы противников, да еще и с адептом такого уровня. И в этот раз он еще и вовлек в это Сянин Чан. Глубоко вздохнув, Ян Кай согнал с лица следы страха и спокойно взглянул на Сянин Чан, чуть пожимая ее руку. Он тихо сказал ей: «Это мои проблемы, тебе не надо вмешиваться, только найди способ сбежать самой». Так как сейчас решались его дела, он не мог позволить Сянин Чан все усложнить. Ее побег несколько бы облегчил его сердце. Хотя Ян Кай говорил тихо, его услышали противники. Лун Хуэй разразился смехом. «Убежать, думаешь, все так легко? Я много дней шел за вами через горный лес, и не могу остаться без расплаты. Ты, Ян Кай, умрешь сегодня, в этом нет сомнений, а эта маленькая дрянь будет моей игрушкой. Расслабься, я не убью ее сразу, я буду играться с ней до тех пор, пока она не умрет». Ян Кай помрачнел, он зло вскричал: «Беги». Обеими руками он схватился за ее руки. Она успела только бросить на него изумленный взгляд, как он, истощив все свои силы, отбросил ее в безопасное место. Мудро, холодно улыбнулся Вэй Фэйчэнь и тут же исчез. Вдруг чья-то ладонь коснулась спины Сянин Чан. Глава 93. Росяные кристаллы Инь. Своим ударом Вэй Фэйчэнь намеревался не убить, а только остановить Сянин Чан, пытавшуюся сбежать. К счастью, Сянин Чан быстро отреагировала. Хотя Ян Кай застал ее врасплох и отбросил прочь одним мощным ударом, она быстро обернулась, чтобы парировать удар Вэй Фэйчэня. Приняв на себя силу его импульса, она беззвучно упала на землю рядом с Ян Каем. Увидев, что произошло, Ян Кай вздохнул про себя. Командовать мастером Ли Хэ – то же самое, что распоряжаться несколькими хорошо обученными солдатами и крепкими лошадьми. Если даже и была надежда, что из этого дела они выберутся, сейчас, казалось, что они обречены. «Господин Вэй, приведите мне эту женщину. Если она опять посмеет выступать», – жуткая улыбка появилась на губах Лун Хуэя. Он холодно продолжил: «Переломайте ей руки и ноги, но осторожнее с лицом. Я хочу насладиться этой несравненной красотой, которую сейчас скрывает вуаль». Вэй Фэйчэнь ответил вежливой улыбкой: «Будьте покойны, господин Лун, я не упущу ее». Он также переживал, что Лун Хуэй обвинит его, если он вдруг случайно поранит Сянин Чан во время битвы. Но если теперь ему разрешили переломать ей конечности, о чем оставалось беспокоиться Вэй Фэйчэню? Юный господин Лун обладал огромными амбициями, но он знал и свои пределы. Он знал, что с этой женщиной ему не сладить. Но если бы он лишил ее способности двигать руками и ногами, она не смогла бы взбунтоваться. Это еще бы заставило ее унижаться перед ним, чтобы он пощадил ее жизнь. Ян Кай и Сянин Чан слышали каждое слово, и глаза их загорались отвращением. Вэй Фэйчэнь отчетливо произнес: «Девочка, ты слышала слова господина Луна, и если в тебе есть хотя бы капля чувствительности, тогда послушно ложись на землю, и тогда, я обещаю, я не трону тебя. Но если опять будешь сопротивляться, я колебаться не буду, никогда», — выплюнула Сянин Чан. «Хорошо», — холодно улыбнулся Вэй Фэйчэнь, — «ты сама напросилась». Его голос стих. Вэй Фэйчэнь взмыл в воздух, точно стриж. Его ладони сотряслись от действия силы Ли Хэ, с таким звуком, будто в нем эхом отдавалось тигриное рычание. Одна искра разделилась на множество маленьких, и все они летели к Сянин Чан. Ощутив мощь атаки, Сянин Чан настроилась столь же серьезно. Обе ее руки вспорхнули, точно в танце, и ее ци собралась вокруг ее указательного пальца. Коснувшись сапфира на лбу, она заставила вырваться оттуда сокрушительные волны ци. Хотя сила, вырвавшаяся из сапфира, была немалой, она не смогла предотвратить надвигающиеся искры. В следующий миг атака Вэй Фэйчэня настигла Сянин Чан. Все произошло столь быстро, что Ян Кай не успел отреагировать. Несколько ударов обрушилось на нее, один за другим, сильно поранив ее, но вдруг сапфир на ее лбу покрылся рябью, точно океанская вода, и за этим последовала вспышка. Полукруг полностью скрыл ее и Ян Кая. Когда удар Ян Кая пришелся на этот световой купол, он просто рассеялся. Сянин Чан недвижно стояла в нем, на лице застыла ледяная маска. Вэй Фэйчэнь припал к земле, ошарашенный взгляд не сходил со светового купола. Он надрывно взвыл: «Небесный артефакт!» От этих слов глаза у всех покраснели, в том числе и глаза Лун Хуэя, горевшие одной похотью. «Что ты сказал?» Лун Хуэй, наконец, отвел взгляд от Сянин Чан и обратился к Вэй Фэйчэню. Голос его дрожал: «Господин Вэй, что ты сказал сейчас?» Щеки Вэй Фэйчэня подрагивали, в глазах виднелись отблески алчности. Проглотив слюну, он сказал: «Небесный артефакт. Она так легко отклонила мой удар, это точно небесный артефакт. Ты серьезно?» Лун Хуэй охватило воодушевление. Он не думал, что в этот раз он не только избавится от этого ничтожества по имени Ян Кай, который казался ему не больше, чем жалким жуком, не только овладеет прекрасной женщиной, но и заполучит небесный артефакт. Небесные артефакты бесценны, в багряном клане только у Хуманя есть один такой. Если небесный артефакт попадет к его деду, он переступит на ступень выше. Быть может, даже Хумань больше не сможет сравниться с ним. «Достань мне его, достань!» — в возбуждении вскричал Лун Хуэй. «Господин Вэй, если заполучишь его для меня, в будущем место второго мастера гильдии будет принадлежать тебе. Благодарю за заботу юного Луна», — воодушевился Вэй Фэйчэнь. Хотя он так и сказал, он прекрасно понимал, что пробить защиту небесного артефакта будет нелегко. Увидев, как легко световой купол отразил его удар, он понял, что этот орешек будет трудно раскусить. Хотя удача сопутствовала им, силы этой девушки не позволит ей защищать и себя, и Ян Кая долгое время. Так что, если атаковать их непрестанно, световой купол должен поддаться. Начнем. С такой мыслью Вэй Фэйчэнь обрушился на световой купол. В то же время другие адепты из багряного клана выступили вперед, чтобы яростно атаковать изо всех своих сил. Под этими бесконечными ударами трещины поползли по световому куполу. Но, под защитой купола, Сянин Чан и Ян Кай оставались невредимы, все атаки разбивались о барьер. Это дало Ян Каю крохотную надежду на спасение, Она засияла в его глазах. Мысли молниеносно проносились в его голове. Он пытался найти выход прежде, чем световой купол исчезнет. «Младший брат, ты боишься?» — вдруг спросила Сянин Чан. «Что?» — обернулся к ней Ян Кай. «Мы можем умереть, ты боишься?» «Чего бояться?» «Тебе не стоит ничего бояться», — сказал Ян Кай, переведя взгляд на Лун Хуэя. Он думал, что если бы этот человек попался ему в руки, все бы разрешилось. Но пробиться через этих воспитанников Багряного дома, наделенных огромными силами, защищавшими теперь Лун Хуэя, просто невозможно. Возможно, даже Сянин Чан с ее силой была не способна на это. «Я не боюсь», — мягко улыбнулась Сянин Чан. «Они не знают, что сами навлекают на себя». Ян Кай поразился. Пытаясь вникнуть в смысл ее слов, он вдруг ощутил, что горная долина лишилась всех своих красок. Полночь. 7 июля собирается Иньцы. То место, где собираются воедино 9 росяных кристаллов Инь, вдруг стало излучать холодную, мрачную Иньцы, просачивающуюся сквозь землю. Иньцы заполонила всю поверхность земли, точно твердь вдруг накрыла огромная ладонь. Она все увеличивалась, и от одного взгляда на это страх проникал в душу. В мгновение ока в горах стало невыносимо холодно. Мороз, пронзавший до костей, заставил всех задрожать. Воспитанники Багряного клана вдруг поняли, что их мировую ци впитывает, высасывая из них, Иньцы, заполонившая все пространство. Хотя Иньцы и доставила им неудобства, жизни она не угрожала. Едва мировая ци потечет по их меридианам, Иньцы и вовсе перестанет быть большой проблемой. Но ученики из Грозового дома, стоявшие на низкой ступени, не могли долгое время противиться настигавшей их энергии. Если они простоят здесь долго, весь запас их мировой ци истощится, и они замерзнут насмерть. Вмиг вся долина оказалась погребенной под Иньцы. Сянин Чан вдруг сдвинулась с места, весь ее облик излучал грацию. Она точно танцевала. Повинуясь каким-то непостижимым движением ее рук, ее мировая ци разделилась на несколько частей и рассеялась. Глава 94. Печать. На странные движения Сянин Чан стала отзываться вся насыщенная Иньцы, собравшаяся в долине. Если бы кто-нибудь заглянул туда вниз, с горы, то увидел бы, что вся долина уподобилась котлу с кипящей водой. Иньцы словно ожила, и непрестанно кружилась и кружилась, пугая до безумия. «Это нехорошо», — прокричал Вэй Фэйчинь. Хотя он недопонимал, что делала Сянин Чан, но, будучи адептом пятой ступени Чэнь Юань, он осознавал, что ничего хорошего от этого с ним не будет. Эта женщина, возможно, заготовила какую-то ловушку и сейчас бросилась приводить ее в действие. А если она приведет ее в действие, все может совершенным образом измениться. «Давайте, приложите усилия. Быстро помогите мне пробить этот световой купол», — взревел Вэй Фэйчинь. Он хотел пленить Сянин Чан, прежде чем она сможет воплотить в жизнь свой загадочный план, иначе этому не будет конца. «Вы тоже, иначе я вас на месте убью», — пригрозил Вэй Фэйчинь нескольким ученикам Грозового дома, стоявшим в сторонке. Разве могли Нулан и остальные колебаться? До этого момента они не решались внести свой вклад в битву, потому как от него не было бы большой пользы. Они знали, где лежали пределы их сил. Но едва прозвучал приказ Вэй Фэйчиня, они ринулись ему на помощь. Хотя их навыки отличались откровенной слабостью, объединившись, они могли свести на нет защиту Сянин Чан. Но хотя по световому куполу заскользили трещины, точно он вот-вот лопнет, он все еще прочно держался. Внутри купола сердце Ян Кая быстро колотилось. Он желал помочь, но его уровень был слишком низок, чтобы он мог что-то сделать. Он мог лишь стоять рядом с Сянин Чан, чтобы, если барьер рухнет, он мог задействовать всю свою невеликую силу, чтобы защитить ее. Руки Сянин Чан двигались все быстрее и быстрее, под ее жестами вырисовывались образы, и от этого Иньцы лилась все сильнее, шумя, как огромный поток, как вой сотен волков, как стоны привидений. От таких звуков трепетало сердце. Алчность отразилась на лице Вэй Фэйчиня. Он недооценил силу защитного амулета. Это должен был быть артефакт минимум высшего небесного уровня, иначе бы купол не держался столько времени нерушимым. Высший небесный уровень. Такой артефакт создан для защиты от атак мастеров высших ступеней, даже адептов Шэнь Ю. Если бы такой оказался у него, это равноценно обретению новой жизни. Несколько мгновений ему потребовалось, чтобы зажечь ладанку. На световом куполе образовалась крохотная трещина. Увидев эту трещину, Сянин Чан побелела. Чтобы задействовать свой защитный артефакт, Она использовала много своей мировой ци, а если она намеревалась довести задуманное до конца, ей следовало бы пустить еще и волны мировой ци, что совсем бы истощило ее запасы. Вэй Фэйчэнь узрел этот проблеск надежды и обрушил на купол яростные атаки, глаза его загорелись убийственным светом. Хотя, казалось, что сильного вреда он принести не может, он задействовал свою мировую ци, чтобы подняться в воздух и ринуться вперед. От сильного удара ладонью, весь купол сотрясся, а вместе с ним и хрупкая фигурка Сянин Чан. От этого ее лицо побелело еще больше. Трещины, трещины, трещины, они расползались по куполу, как нити паутины. Вэй Фэйчэнь рассмеялся в голос. Он обрел уверенность в том, что еще одного удара хватит, чтобы, наконец, пробиться через барьер. Но прежде, чем он поднял руку для последнего удара, инцы в долине вдруг улеглась. Стихли и стоны, и вой, которые до него доносились. Чистые, точно звезды, глаза Сянин Чан сияли. Она воскликнула своим мелодичным голосом. Печать. В этот миг ее приготовления завершились. С неба полетели вдруг цепи, везде послышались звуки защелкивающихся замков. В удивлении они увидели в небе 10 длинных ножных цепей, грубых, черных. Они излучали насыщенную инцы, и этот лед сковал их сердца. Черные цепи инцы проплыли над головами учеников багряного клана и грозового дома. В следующий момент, точно им вдруг пришла эта мысль, они ринулись к людям. Лицо Вэй Фэйчэня исказилось, он понимал, что зашел слишком далеко. Он спешно выбросил вторую ладонь в сторону купола. В тот же миг тело Сянин Чан вспыхнуло. Она вновь задействовала свой защитный амулет. Но тот удар ладони готов был обрушиться прямо на нее. В этот миг Ян Кай понял, что, наконец, пришло время действовать. Только ладонь почти коснулась ее, он быстро отбросил Сянин Чан в сторону, но он был недостаточно быстр, и ладонь слегка задела ее. Прекрасное лицо Сянин Чан содрогнулось. Без колебаний, Ян Кай прижал ее голову к своей груди и быстро отступил. Его противник располагал слишком большим количеством людей, и их силы были слишком велики. Он не был столь глуп, чтобы идти в лобовую атаку. Только Ян Кай схватил Сянин Чан, чтобы сбежать с ней, специалисты из багряного клана, наконец, угодили в ловушку цепей инцы. Всего было 8 цепей. Из-за излишнего внимания Вэй Фэйчэня к Сянин Чан, 3 из них направились прямо к нему. Оставшиеся 5 полетели к адептам Лиха и Кай Юань из багряного клана. Те, кто попал в объятия цепей, уже подумали, что жизням их пришел конец. Но только они подумали об этом, 8 цепей, казалось бы, исчезли с их тела и совсем скрылись из вида. Вэй Фэйчэнь немедленно ощутил, что его силы адепта Чэнь Юань были подавлены. Со стоном он сплюнул кровью. В том же состоянии пребывали адепты Лиха и Кай Юань. Они смертельно побледнели, их рвало кровью. А адепт Кай Юань вдруг перестал дышать и пал замертво на землю. Что происходит? Завизжал Лун Хуэй. Он видел все это. Прежде он все еще мечтал о теле Сянин Чан, но только он осознал, что противники располагают защитным артефактом небесного уровня, все изменилось. В один миг умер один из его людей, 5 страдали от серьезных ранений, и даже Вэй Фэйчэнь остался в плачевном состоянии. Как Лун Хуэй мог сдержать ярость? Он уже держал награду в руках, а теперь она улетучилась. «Прошу, успокойся, юный Лун», стиснув от боли зубы, попытался выговорить Вэй Фэйчэнь и задействовал свою мировую ци, чтобы насильно подавить распространившийся по телу холод. Слабым голосом он принялся за объяснение. «Боюсь, что эта женщина что-то заготовила заранее. С помощью всего, что нас окружает, она смогла задействовать какие-то загадочные навыки и взять над нами верх. И своим секундным пренебрежением я позволил ей достичь задуманного». Отбросы, сбор отбросов. Затопал в ярости Лун Хуэй и громко продолжил. «Вас столько, и вы не можете сладить с двумя». Тень гнева промелькнула на лице Вэй Фэйчэня, но он подавил снедающее его чувство. «Хотя мы понесли потери, эта женщина, определенно, не в лучшем состоянии. Боюсь, у нее не осталось мировой ци. Так что, если бы мы нашли их сейчас, с ними разделаться было бы проще, чем со свиными тушами на разделочной доске». Перехватив мысль на ходу, Лун Хуэй приказал. «Тогда чего вы ждете? Поспешите за ними». Скользнув взглядом по ученикам грозового дома, он приказал. «Я дам вам возможность спастись. Если вы схватите ту женщину и приведете ее ко мне, тогда я, Вэй Фэйчэнь, обещаю вывести вас отсюда в целости и сохранности». Когда цепи Сянин-Чан обрушились на наиболее сильных воспитанников багряного клана, ученики грозового дома понесли наименьшие потери. Из пятерых, добравшихся до долины, никто не погиб, и состояние их было много лучше, чем у воспитанников багряного клана. Глава 95. С другой стороны, способен ли Нулан пойти против приказа Вэй Фэйчэня? Сколь жалко не выглядели противники, у них все же недостаточно сил, чтобы сражаться с ними. Тогда Нулан спросил: «Вы точно уверены, господин Вэй, что у той женщины больше нет сил, чтобы нанести ответный удар?» «Абсолютно уверен», — терпеливо ответил Вэй Фэйчэнь. «Теперь идите за ними, даже вы сможете схватить их голыми руками. Приведите ее господину Луну, это воздастся вам». «Хорошо, тогда мы идем». Глаза Нулана загорелись сумасшествием и ненавистью. К этому дню он уже прошел через множество кровавых битв вместе с этими учениками грозового дома, многие умерли по пути, и больше у них не осталось адептов закалки тела. Свой гнев он не мог выместить на Вэй Фэйчэне, он мог только переключиться на Ян Кая и Сянин Чан. Сянин Чан осталась без сил, а о каком-то Ян Кае они даже не задумывались всерьез. Когда ученики грозового дома исчезли в залитой насыщенной инцы долине, Вэй Фэйчэнь оглядел оставшихся из багряного клана. «Тоже идите, вы уж точно не дадите этой женщине сбежать. За ней стоит кто-то действительно могущественный, и если о сегодняшнем кто-нибудь узнает, у нас будут большие проблемы». Есть, хотя оставшиеся тоже были слабы, они не могли отступить, ведь на кону стояли их жизни. Вдруг из оставшихся остались лишь Лун Хуэй и Вэй Фэйчэнь. Выражение лица Лун Хуэя чуть смягчилось. Он заговорил: «Господин Вэй, что произошло?» Вэй Фэйчэнь криво усмехнулся. «Я не знаю, какими методами воспользовалась та женщина, но мои силы оказались запечатанными тремя лучами ци, которые цепями сковали мое тело, подавляя мои силы и мировую ци. Это стало неожиданностью для тебя?» Лун Хуэй пришел в ужас. «Да», — кивнул Вэй Фэйчэнь. «И остальные ученики тоже не вынесли действия печати, у них осталось меньше трети их прежних сил. Тогда что мы должны делать?» — беспокойно спросил Лун Хуэй. «Нечего беспокоиться», — покачал головой Вэй Фэйчэнь. «Я не обманул этих из грозового дома. У женщины, использовавшей столь сильный прием и поддерживающей защитный артефакт так долго, не осталось ни капли мировой ци в Дантяне, и я еще успел ударить ее. С ней больше биться не придется. Как только ее найдут, она твоя». Лун Хуэй испустил вздох облегчения. Хорошее впечатление о Вэй Фэйчэне у него сложилось с тех самых пор, как они встретились. Он сам желал, чтобы Вэй Фэйчэнь присоединился к нему. Он сказал: «Я определенно скажу дедушке о тех горестях, которые перенес господин Вэй в этот раз. Господину Луну не стоит беспокоиться. Все же, мы семья», — удовлетворенно улыбнулся Вэй Фэйчэнь. «Теперь я хочу попросить господина Луна защитить меня по буддийским законам, потому как я хотел бы освободиться от этих цепей иньцы». «Никаких проблем». За весь свой разговор они не упомянули Ян Кая. В их глазах Сянин Чан кололась, подобно терновнику, а Ян Кай ничего из себя не представлял. И так как силы ее истощились, победа уже грезилась им. В этот момент Ян Кай донес Сянин Чан до края горной долины и нашел расселину, всего в несколько чи в длину и несколько чи в высоту, в которой они оба могли прекрасно спрятаться. Скрыв Сянин Чан внутри, Ян Кай вылез наружу и закрыл вход ветвями куста, пряча вход от посторонних глаз. Ян Каю пришлось прижать ее так тесно к себе, что они почти слились в одно существо. «Молчи, за нами идут несколько человек», — мягко сказал Ян Кай, обнимая Сянин Чан. Она побледнела, все ее мысли занимало только то, как бы тише дышать, как бы не издать ни звука. Через некоторое время Нулан и его люди миновали расселину, и звук шагов отдалялся все дальше и дальше. Всего несколько шагов разделяло их, но в ночной долине, наполненной иньцы, Ян Кай и Сянин Чан сидели в своем укрытии незамеченными. Когда Нулан и остальные отошли уже далеко, Сянин Чан уже не могла больше выносить боли. Из ее губ струилась кровь, шелковая маска пропиталась алым. «Вэй Фэйчэнь ранил ее. Ты в порядке?» — тревожно вопросил Ян Кай. «Помоги мне принять лекарство». Ее голос звучал едва слышно. Тело соскользнуло на земь, у нее не осталось сил даже на то, чтобы пошевелить пальцем. «Где оно?» «У меня за пазухой». Ян Кай спешно просунул руку под ее одежды, но в следующий миг его ошеломило свечение. Он поднял взгляд на старшую сестру. Сянин Чан тоже взирала на него, на бледном лице виднелась тень румянца, тело чуть трясло. Когда Ян Кай искал в тканях ее одеяния лекарства, она почувствовала, что точно молния прошла сквозь нее, приводя ее в онемение. Она едва не лишилась чувств на месте. «Ты только держись», – прошептал Ян Кай, осознавая, что сейчас не время для сентиментальных слов, и снова вернулся к поискам нужного лекарства в складках ее одежды. Сянин Чан носила только верхнюю женскую одежду, и под тканями скрывалась только ее кожа. Прикасаясь к ней, Ян Каю казалось, что он ощущал под пальцами источник бессмертия, заставляющий забыть обо всем прочем. Его ладонь очертила полные, упругие, совершенно ровные груди, его пальцы чуть задержались, ощущая тепло женского тела. Каждый раз от его рук исходил импульс, от которого ее тело содрогалось. Они ясно чувствовали тела друг друга, и через несколько мгновений у обоих участилось дыхание, кровь быстрее потекла по венам. Ян Кай оставался в порядке, хотя его несколько томила неловкость, но он был человеком с толстой кожей, и подобную ситуацию серьезной не считал. Напротив, в глазах Сянин Чан светилась юношеская любовь, но на лице ее лежал отпечаток стыда и гнева, и аромат ее дыхания, притягивавший даже саму человеческую сущность, излучал невинность. «Ничего не подумай», другая рука Ян Кая все еще неловко шарила под ее одеждами. Сянин Чан, наконец, не смогла этого перенести. С другой стороны, Ян Кай, наконец, нашел, столько времени проискав потайное отделение на неправильной стороне, столько проблем от этого. Его рука скользнула к другому боку и забралась глубже внутрь. Он, наконец, наткнулся на несколько бутылочек. Дрожь Сянин Чан до сих пор передавалась ему. «Какая из них?» – спросил он. «Средняя», – слабо отозвалась Сянин Чан, тайно подняв на него взгляд. Ян Кай спешно вытащил среднюю бутылочку, аккуратно поднял голову Сянин Чан и вложил ей в рот лекарство. У старшей сестры особый дар, дар аптекарского искусства, но это и способность принимать лекарства, извлекая из них наибольшую пользу. Такие люди могут употреблять столько лекарств, сколько угодно, и без всяких побочных эффектов. Несколько пилюль дошли до ее желудка, когда она сидела в позе для медитации, в то время как Ян Кай, обернувшись, прислушивался к внешним шумам. Примерно через полчаса Сянин Чан постепенно восстановилась, открыла глаза, на ее щеках горел румянец смущения. Она взглянула на Ян Кая со смешанными чувствами. Подумав о том, что случилось мгновение назад, ее щеки запылали. Хотя она понимала, что в этот раз не оставалось иного выхода, ей хотелось спрятаться где-нибудь подальше. Точно ощутив взгляд Сянин Чан, Ян Кай обернулся и, увидев, что Сянин Чан восстановила силы, не мог удержаться от вопроса. «Ты в порядке?» В глазах Сянин Чан мелькнула паника, она быстро отвернулась прежде, чем ответить. «Хотя моей жизни ничего не угрожает, я не могу сейчас сражаться. Все в порядке», Ян Кай, наконец, почувствовал облегчение. Глава 96. Решение. Она не смела больше думать о столь неприятном случае, потому она повернулась к нему и спросила о другом. «Как ты нашел это место?» Можно сказать, это место было попросту идеальным укрытием, но как младший брат смог найти его в темноте? «Когда ты оставила меня одного тогда», — усмехнулся Ян Кай, — «я решил отправиться изучить местность, и случайно натолкнулся на это укрытие. Но тогда я не думал, что оно спасет нам жизнь. Нам очень повезло», — вздохнула Сянин Чан. «Тебе нужно хорошенько отдохнуть. Как только все уляжется, я выведу тебя отсюда». Сянин Чан намрачилась, услышав его слова. Она покачала головой и медленно произнесла: «Мы не можем уйти отсюда. Разве все не зависит от наших навыков и усилий? Как же мы не можем уйти отсюда?» Тихо рассмеялся Ян Кай. «Я выпустила 8 облачных цепей, и вся долина оказалась запечатанной. До рассвета никто не сможет выбраться отсюда». Ян Кай замер, осознавая смысл сказанного. «Когда ты оставила меня, ты готовила ловушку. Я хотела овладеть 9 росяными кристаллами с ее помощью», — кивнула она, — «но меня заставили задействовать ее прежде, чем я должна была. И те черные цепи — это то, что ты готовила?» — спросил Ян Кай, вспоминая о недавней сцене. «Да, они не умрут от них, правда?» — в его голосе звучала надежда. «Если бы все эти силачи погибли, они бы определенно избежали опасности на сей раз». «Нет», — покачала головой Сянин Чан, — «это их не убьет, они ведь не так слабы. В крайнем случае, их станет на одного-двоих меньше из тех, кто слабее всего». «Тоже неплохо», — подумал про себя Ян Кай. «Только хотя цепи их и не убьют, благодаря инцы в них, почти все их силы будут запечатаны, и до рассвета они не смогут пробиться сквозь эти цепи и восстановить свои силы. И до рассвета, я думаю, что я смогу восстановить хотя бы сколько-нибудь своей ци, и мы сможем сбежать вместе». Вдруг глаза Ян Кая засветились яростью. Он взглянул на Сянин Чан и спросил в возбуждении: «Ты сказала, их силы запечатаны. Сколько их сил было запечатано?» «По меньшей мере, 60 или 70%, отозвалась Сянин Чан после некоторых раздумий. «Для того адепта Чэнь Юань около 80. Значит, свою разрушительную мощь они нам уже не покажут». Ян Кай выглядел воодушевленным. Ему не терпелось испытать себя и свои пределы. Сянин Чан нервно посмотрела на него. «О чем ты думаешь? Даже если их силы запечатаны, ты не сможешь сладить с ними, так что, младший брат, не бросайся так необдуманно». Она понимала, о чем думал Ян Кай. Ян Кай усмехнулся, в его глазах заплясали озорные искорки. «Как мы узнаем, если не попытаемся? Не забудь, в этом месте собираются 9 росяных кристаллов инь, так что им придется задействовать свою мировую ци, и с течением времени они будут только слабеть и слабеть, но их так много». Сянин Чан схватилась за его руку и затрясла головой. «Не спеши». Ян Кай осторожно потрепал ее по руке. «Расслабься, я уверен в себе. Если станем прятаться здесь, рано или поздно нас найдут. И тогда мы станем подобно черепахам, спрятавшимся в панцирях. Нам останется только дожидаться смерти. Другое дело, если мы перехватим инициативу и нападем первыми. Тогда, возможно, у нас появятся хоть какие-то шансы». «Нет-нет», Сянин Чан качала головой. «Точно болванчик. Я твоя старшая сестра, ты должен прислушиваться ко мне. Если ты выйдешь к ним, ты не сможешь сопротивляться. Инцы в долине достаточно, чтобы лишить тебя твоей мировой ци. Маленькая старшая сестра, если хочешь жить, пожалуйста, не останавливай меня. Ты видела Лун Хуэя, познала его характер, и ты должна понимать, что ждет тебя, если попадешь в его руки». Сянин Чан затряслась. «Так что не преграждай мне путь». Ян Кай стряхнул руку Сянин Чан со своей. «Если ты так настаиваешь на этом, позволь хотя бы дать тебе этот артефакт», в отчаянии сказала Сянин Чан. Если Ян Кай хотел уйти, она не могла отпустить его с его нынешними силами. В ее силах было только дать ему жадеитовую подвеску. «Тебе она больше понадобится», решительно отказался Ян Кай. «Не стоит беспокоиться обо мне. Хотя я всего лишь на третьей ступени Кай Юань, я могу восстанавливать свою мировую ци. Инцы в долине мне не повредит, но если кто-нибудь найдет наше укрытие, ты сможешь отбиться. Я уже восстановила часть запаса мировой ци, так что я смогу опять задействовать свой защитный артефакт. А с их теперешними силами они мне больше не угрожают», сказала Сянин Чан. «Какое облегчение». Ян Кай медленно направился к выходу. Столько себя сдерживая, он, наконец, готовился к действию. Ян Кая переполняла решимость. Через несколько шагов он вдруг остановился и прошептал: «Маленькая старшая сестра, если я не вернусь до рассвета, возвращайся в небесную башню так скоро, как только сможешь». Сердце Сянин Чан сжалось от невыносимой боли. «Если я вернусь», — улыбнулся Ян Кай, — «пообещаешь мне кое-что?» «Что пообещаю?» — спросила Сянин Чан, превозмогая боль в сердце. «Скажу тебе, когда вернусь», — сказал Ян Кай, посмеиваясь. Он вылез из расселины и спустился к подножью горы. Выйдя наружу, он прикрыл вход в их укрытие и только проверив, что он тщательно скрыт, он исчез во тьме. Сянин Чан осталась наедине с собой в пустынной пещере. До рассвета оставалось всего 3-4 часа, и враги могли сделать с ним все что угодно за это время. Ему предстояла серьезная схватка. Лес рассекали, быстро идя мимо деревьев, несколько человек. По звуку шагов казалось, что их было двое. Ян Кай спрятался за огромным деревом, спокойно выжидая, когда они приблизятся. Он не имел понятия, ни к какой группе они принадлежали, ни какого уровня они достигли. Так что нужно было пристально за ними следить, и только тогда все планировать. Если оба были сильны, ему оставалось только избегать столкновений с ними, выжидая первого проблеска слабости. Когда шаги послышались ближе, один из них заговорил: «Старший брат Сюн, куда они скрылись? Мы так долго их ищем, и все без толку». Другой отозвался: «Младший брат, нечего беспокоиться. Старший брат, ну и эти чудовища из багряного клана тоже ищут, так что долго Ян Кай прятаться не сможет. Нас только послали вперед, а сами, может быть, как раз сейчас, пока мы тут говорим, они уже нашли Ян Кая и ту женщину». «Жалко», кивнул ученик, Она настоящая красавица. Не хочу даже представлять себе, как с ней обойдется Лун Хуэй. Лун Хуэй совсем одержимый, усмехнулся брат Сюн, но никаких достижений у него нет. Когда станем сильнее, мы ему еще покажем. Когда они говорили, чья-то тень вдруг выросла перед учениками грозового дома. Замерев, старший брат Сюн прокричал: «Кто там?» Тихий смешок донесся до них. «Не меня ищите, Ян Кай». Брат Сюн едва не обезумел от радости. В такой безнадежной ситуации удачей казалось то, что они натолкнулись на Ян Кая, даже не приложив к этому никаких усилий. Сейчас они даже сил никаких не приложат, чтобы схватить его. Воодушевление захлестнуло брата Сюна, рад был и Ян Кай. Из их прежней беседы Ян Кай узнал, какое положение они занимали. Тот отряд грозового дома состоял из 5 человек. Кроме Нулана, достигшего первой ступени Цидун, все были на ступени Кай-Юань. Адептов такого уровня Ян Кай нисколько не боялся. Глава 97. Две смерти. Ни обид, ни неприязни к Ян Каю у этих двоих учеников грозового дома не было, но за все то время, пока они гнались за ним, умерло столько их братьев, а на то, чтобы отомстить Вэй Фэйченю, не хватало сил. Так что они решили всю ответственность за гибель своих товарищей возложить на Ян Кая. В тот момент, лично встретив врага, они разъярились. Брат Сюн ухмыльнулся, смерив Ян Кая взглядом, и холодно сказал: «Какой смелый, сам вызвал нас на бой. Где та девушка, которую ты спас? Одолейте меня, скажу». Суставы захрустели, пальцы обеих рук медленно сжались в кулаки. Качая головой, он медленно направился к тем двоим. Брат Сюн рассмеялся: «Таким неосторожным поведением младший брат сам передает мне в руки хорошую добычу. Я только преподам ему урок». Произнося эти слова, он обнажил меч, висевший в ножнах на его поясе, а затем встал в стойку прежде, чем броситься на Ян Кая. Брат Сюн стоял на 6-й ступени Кай-Юань, так что с Ян Каем, адептом 4-й ступени, его разделяла не такая уж и большая разница. Но в его руках сверкало острое оружие, что только усиливало его преимущество. Первый бросок, только проба, брат Сюн не верил, что одним таким движением он сможет поразить Ян Кая. В темноте перед Ян Каем сверкнуло лезвие, он быстро отскочил в сторону. Брат Сюн вновь поднял меч и несколько раз подряд бросался на Ян Кая, тот изворачивался, избегая всех ударов. После этого они чуть отступили друг от друга. Брат Сюн рассмеялся: «Рисовое зернышко пытается дотянуться до лучей славы. Ян Кай, твоя жизнь уже в моих руках, наступай». Предыдущие атаки дали ему представление о той силе, которой обладал Ян Кай, и теперь он, понимая, как Ян Кай сражается, он мог легко убить его, задействовав свою мировую ци. Ветер засвистел под лезвием старшего брата Сюна, своим мечом он точно нагонял бурю. Крик грозового ветра. Брат Сюн тяжело махнул мечом, на его лезвии сверкнули отблески, которые от быстрого движения мечом полыхнули настоящей световой аркой. Острое лезвие неумолимо приближалось к груди Ян Кая с огромной скоростью. От этой атаки он отскочить не мог. Брат Сюн усмехнулся. Он думал о том, что от одного прикосновения такого меча, сверкающего подобно молнии, противник вовсе утратит способность двигаться и окажется в его власти. Думая об этом, брат Сюн еще быстрее рассек воздух мечом. Лезвие приближалось к Ян Каю. Из его груди вырвался какой-то тихий звук, ладонь неимоверно покраснела, ее точно обвило полыхающим пламенем, и брат Сюн ощутил тепловую волну, нахлынувшую на него. От нее не просто исчез холод долины, но создалось впечатление, что он вдруг оказался в жерле вулкана, его точно охватил огонь. Послышался звон металла, ладонь Ян Кая оказалась у кончика меча, и когда его руки коснулось свечения, оно вдруг исчезло. Из-за этого внезапного столкновения длинный меч сбился с прежнего пути и лишь чуть царапнул плечо Ян Кая, не нанеся никаких серьезных повреждений. Брат Сюн искренне изумился. В этот момент он заметил вдруг, что его мировая ци не идет ни в какое сравнение с той, которой наделен его противник. Да разве это адепт 4-й ступени Кай Юань? Как его энергия может быть более насыщенной, чем его собственная? Но мировая ци, вырвавшаяся из ладони Ян Кая, отличалась поразительной чистотой, иначе бы она не смогла погасить свечение меча. Брату Сюну сделалось нехорошо от этих мыслей. Отведя меч, он сам спешно отступил на несколько шагов от Ян Кая, готовясь к новому удару, приводя в порядок свою ци. Но разве мог Ян Кай предоставить ему такой шанс? Отступая, брат Сюн несколько растерялся, в его глазах отсвечивал страх, его желудок сжимало неприятное ощущение, Кровь появилась на губах. Ян Кай же понимал, что ему предстоит еще схватиться со множеством врагов, так что нужно было поспешить расправиться с этими двумя. Он даже не поколебался потратить одну каплю эссенции Ян, чтобы с ее помощью нанести смертельный удар противнику так скоро, как только можно. Тело брата Сюна замерло и обездвижило. Единственный звук, что еще раздавался в горной долине, оставался вой иньцы, нагонявший жуткую атмосферу. Младший ученик грозового дома не понял, что произошло, и через некоторое время тихо запричитал. «Старший брат Сюн, бра-брат Сюн!» Прежде чем его голос смолк, тело брата Сюна рухнуло наземь. Ян Кай вдруг ухмыльнулся, выпрямляясь. «Твой старший брат Сюн только что отправился к золотым истокам, теперь он ждет тебя». Младший ученик тупо смотрел на Ян Кая, но вдруг исторг странный крик и ринулся бежать. Его силы уступали старшему брату Сюну, он достиг только пятой ступени Кай-Юань, а брата Сюна Ян Кай убил одним движением. Как же он теперь мог отважиться пойти против него? «Убегаешь?» — ухмыльнулся Ян Кай. В руке он держал длинный меч брата Сюна, преследуя второго ученика. Можно было сказать, что иньцы в долине помогала Ян Каю. От ее действия страдали все, от нее уменьшались силы, и только Ян Кай, постигавший истинную тактику Ян, служившую антиподом иньцы, мог не беспокоиться о том, какой вред принесет ему эта энергия. Ему нужно было только задействовать малую часть своей Янцы, чтобы рассеять холод в округе. Хотя младший из учеников грозового дома достиг пятой ступени Кай-Юань, в горной долине его силы сравнительно уменьшились. После недолгого преследования, расстояние между ним и Ян Каем значительно сократилось. Между ними не было и 10 шагов, столь близко противник подобрался к нему. На бегу Ян Кай выбросил меч вперед, послышался звук рассекаемого воздуха. Юный ученик уже намеревался отскочить, задействовав свои навыки боевых искусств. Но завершить этот прием он так и не успел. Расстояние в 10 шагов сократилось до нуля. Видя, что путей отступления не осталось, ученик грозового дома преисполнился решимости. Он обнажил свой меч, но тут перед глазами его сверкнула красная вспышка. Повинуясь какому-то инстинкту, он занес меч над головой и отбил атаку. Раздался звон, светло-красное оружие рассекло его меч, точно нож, легко проходящий через тофу. Его орудие немедленно распалось на две половины, и в следующий миг он почувствовал жар, охвативший его шею. Он лишился способности ориентироваться в пространстве и повалился на землю. Ян Кай остановился. В его пальцах сверкало светло-красное лезвие, с которого стекала кровь. Воспитанник грозового дома перекувыркнулся. Взирая на Ян Кая, он не мог издать и звука, и в следующий миг его голова взорвалась, точно кровавый дождь хлынул на земь. Оба мертвы. Он легко одержал победу в этой схватке, ему даже не пришлось задействовать свой золотой скелет. В предыдущих схватках Ян Каю всегда приходилось полагаться на этот загадочный навык, но в сей раз он обнаружил, что он мог одолеть противников уровнем выше его, не задействовав этот навык. Ян Кай подумал, что необходимо еще раз испытать свою силу. Он уже собрался оставить это место, однако, со всех сторон он услышал вдруг, как одежды колышутся на ветру. Слева, судя по звукам, приближалось двое, а справа, казалось, направлялся только один. Должно быть, странный крик юного ученика привлек их. Ян Кай хотел спрятаться, но хорошенько все обдумав, он быстро сосредоточился на звуках, исходящих слева. Это были, подумал он, оставшиеся трое воспитанников грозового дома. Они подумали, что будет лучше, если они разделятся, но даже хотя они осуществили этот план, далеко друг от друга они не разошлись. И теперь оставшиеся трое подходили, это было как раз то, чего он желал. Воспитанники грозового дома уступали в силе ученикам багряного клана. Глава 98. Еще две смерти. Из всех троих только Нулан достиг ступени Лихэ. Но если Ян Кай собирался одолеть их, это потребовало бы чуть больше усилий. Именно поэтому ему и надо было расправиться с теми двумя воспитанниками грозового дома, которые были адептами всего лишь Кай-Юань, прежде чем ринуться на Нулана. Ян Кай оглядел себя, задаваясь вопросом, сможет ли он сражаться против адепта Лихэ. Кровь его вскипела в ожидании. То, что предсказывал Ян Кай, сбылось. Двое учеников, явившихся слева, действительно, были из грозового дома. Они достигли примерно той же ступени, что и те двое, которых он только что убил. Даже если таких адептов обычно считают сильными, особой мощью они не отличались. Услышав крики своих младших братьев, Они ринулись в том направлении, но прежде чем эти двое оказались на месте, кто-то уже расправился с их младшими братьями. «Кто?» Замерев на месте, встревожились двое из грозового дома. Ничего не ответив, Ян Кай лишь ускорил шаг, направляясь к ним. Чувствуя враждебные, убийственные намерения Ян Кая, они не могли не отозваться на свои ощущения. «Это Ян Кай!» – вскричали они. В руках их возникло оружие. Один слева, другой справа. Они бросились на Ян Кая. Жажда битвы закипела в венах Ян Кая. Он встретил их без тени страха. Быстрое, подобно молнии, кроваво-красное лезвие вновь появилось в его руках, нацеливаясь на одного из нападавших. Тот, кому предназначался этот удар, поднял свое лезвие, чтобы парировать удар, но как обычное оружие могло сравниться с каплей Ян Ци. Едва два лезвия столкнулись, меч ученика грозового дома разлетелся надвое. К счастью, он довольно быстро отпрыгнул в сторону, избежав смертоносного удара, но красное лезвие прошлось по его ребру. С ужасающим звуком лезвие скользнуло по кости. Ученик вскричал в агонии. Ему показалось, что раскаленный кусок металла вонзился в него. Воздух пропитался запахом паленой плоти. Старший брат, другой ученик сильно переменился в лице и немедленно возобновил прошлую атаку. Сейчас, когда решался вопрос жизни и смерти, он переоценил свои силы, но осознал это только когда оказался под лезвием Ян Кая. Как Ян Кай мог сжалиться над ними? Едва его лезвие вышло из строя, Ян Кай ладонью ударил воспитанника грозового дома прямо в солнечное сплетение, в тело его влилась огненная, сокрушительная мировая ци. Только это произошло, глаза ученика закатились, он откинулся назад. Рухнув на земь, он еще несколько мгновений корчился в судорогах прежде, чем навсегда замереть. В одно мгновение он убил еще одного ученика грозового дома, и его смерть оказалась более быстрой, чем у его старшего брата. Прежде чем Ян Кай приготовился к новому удару, другой воспитанник грозового дома, еще остававшийся в живых, обнажил свой меч. Неспособный сейчас отскочить, Ян Кай напряг мускулы, чтобы принять на себя удар. Лезвие сверкнуло и обрушилось на низ живота Ян Кая, рассекая кожу. Горячая боль растеклась от раны по всему телу, заструилась кровь, но Ян Кай оставался недвижим. Его только больше охватила злоба, кровожадность, и он медленно обернулся к тому ученику. Он только что видел, как его младшего брата убили прямо на его глазах. Как он мог думать о чем-то другом? В его голове роились лишь мысли о том, как убить Ян Кая, чтобы отомстить за смерть младшего брата. Едва нанеся первый удар, он вновь поднял меч, на сей раз целясь прямо в горло Ян Кая. Ян Кай лишь поднял руку, предотвращая удар. Глубокая, до кости, рана появилась на его руке. Закапала кровь, но Ян Кай лишь рассмеялся. В темноте блеснули цветом слоновой кости его зубы, точно клыки хищника. Сейчас Ян Кая с головы до пят окутывала демоническая аура. Кай в демоническом ореоле излучал злобу, возбуждение кровью. От одной его улыбки охватывал страх. «Ты, еще живой ученик грозового дома, никогда не видел ничего подобного прежде». После двух ран он еще улыбался. Да что за человек был этот сумасшедший? Его мысли были в полнейшем беспорядке, им овладело только одно желание – отступить. В этом смертельном поединке он не мог выстоять против такого соперника, стоит только взглянуть на его ауру. Кай немедленно нанес ему удар промеж ног, послышался такой звук, будто что-то переломилось. Ученик согнулся в дугу, рухнул на колени, лицо его смертельно побледнело. Быстро Ян Кай вытащил меч, засаженный ему в руку, и опустил на противника, чтобы уже покончить с ним. Еще две смерти.